погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным, когда все рассветом любуются. Погибают пацаны днями светлыми, когда там над головой небо чистое. Днями зимними, осенними, летними, когда осень занесет землю листьями. Погибают пацаны днями хмурыми, когда солнце пропадет за туманами, когда ветер сумасшедший беснуется. И рыдают днем души рваные. Пацаны, прошепчет ветер. Пацаны, заплачут тучи. Пацаны, на этом свете нам когда-то станет лучше. Пацаны, усталым снегом наша боль уйдет ручьями. Пацаны, ведь там на небе все равно вы вместе с нами. Погибают пацаны ночью черною, когда люди не выходят на улицы, когда кружит тишина черным вороном, и на небе крест из звезд нарисуется. Погибают пацаны ночью лунную, и не спят во тьме ночной только матери, и гуляет смерть костлявая, глупая. От рождения до распятия. Пацаны, прошепчет ветер. Пацаны, заплачут тучи. Пацаны, на этом свете нам когда-то станет лучше. Пацаны, усталым снегом наша боль уйдет ручьями. Пацаны, ведь там на небе все равно вы вместе с нами. Пацаны, ведь там на небе все равно вы вместе с нами.